Глава 20. Планета, к которой они приближались, находилась теперь от них всего в нескольких миллионах миль. Красивый шар, испещренный многоцветными пятнами света. На ее поверхности нигде не могло быть темноты, потому что по мере того, как планета поворачивалась под центральным солнцем, по ее небу чередой проходили все другие светила системы. И теперь Олвин с предельной ясностью понял значение слов умирающего мастера. Как славно смотреть на цветные тени на планетах вечного света. Они были уже так близко, что различали континенты, океаны и слабую вуаль атмосферы. В очертаниях суши и водоемов тревожило что-то загадочное. И они тотчас же уловили, что границы тверди слишком уж правильны. Континенты этой планеты были теперь совсем не такими, какими создала их природа. Но сколь ничтожной задачей было это преобразование мира для тех, кто построил его солнце. «Да ведь это вовсе и не океаны!» — внезапно воскликнул Хилвар. «Гляди! На них видны какие-то отметины». Только когда планета совсем приблизилась, смог Олвин ясно рассмотреть, что именно имел в виду его друг. Он заметил слабые полоски, какие-то штрихи вдоль границ континентов, далеко в глубине того, что он принял за океаны. Он пригляделся и тотчас же исполнился сомнением, потому что значение таких же вот линий было ему слишком хорошо известно. Он уже видел такие же раньше, в пустыне за пределами Диаспора. И они теперь сказали ему, что путешествие к планете оказалось напрасным. «Она такая же сухая, как и Земля», — упавшим голосом выдохнул Олвин. «Вся ее вода исчезла. Вон те черточки, это полосы соли, там испарялись моря». «Они никогда бы этого не допустили», — отозвался Хилвар. «Полагаю, что в конце концов мы опоздали». Разочарование было таким горьким, что Олвин просто не решался заговорить снова, боясь, что голос выдаст его. И только молча смотрел на огромный мир под собой. С поражающей воображение величественностью проворачивалась планета под кораблем. Ее поверхность медленно поднималась им навстречу. Теперь были уже видны и здания, крохотные белые инкрустации всюду, кроме дна океанов. Когда-то этот мир был центром Вселенной, ныне же он замер. Его воздушное пространство пустовало, и на поверхности не было видно спешащих точек, свидетельствующих о том, что здесь кипит жизнь. И все же корабль по-прежнему неуклонно скользил над этим застывшим каменным морем, которое то там, то здесь собиралось в огромные волны, бросающие вызов небу. В конце концов корабль остановился, как если бы робот внезапно отыскал в памяти то, что нужно, добравшись до самых ее глубин. Под ними высилась колонна из снежно-белого камня, вздымавшаяся из самого центра невероятных размеров амфитеатра. Олвин немного подождал. Корабль оставался неподвижным, и тогда он приказал роботу приземлить его у подножия колонны. Даже до этого вот момента Олвин втайне еще надеялся обнаружить на планете жизнь. Надежда исчезла, едва был открыт воздушный шлюз. Никогда прежде, даже в уединении Шалмирейна, не обволакивала их такая вот всепоглощающая тишина. На Земле всегда можно было уловить шорох голосов, шевеление живых существ, или же на худой конец хотя бы вздохи ветра. Здесь ничего этого не было и уже не будет никогда. «Почему ты привел нас именно на это место?» — спросил Олвин у робота. Сам по себе ответ мало его интересовал, просто инерция исследования все еще несла его, хотя он и потерял всякое желание продолжать поиск. «Мастер покинул планету именно отсюда», — ответил робот. «Такого вот объяснения я и ожидал», — удовлетворенно сказал Хилвар. «Неужели до тебя не доходит ирония происходящего? Он бежал из этого мира, всеми оплеванный. А теперь посмотри только на этот вот мемориал, который воздвигли в его честь». Каменная колонна, возможно, в сотню раз превышала рост человека и стояла в центре металлического кольца, слегка приподнятого над уровнем равнины. Она была совершенно гладкая и без каких бы то ни было надписей. Сколько же времени, подумалось Олвину, собирались здесь, околпаченные этим мастером, воздавая ему почести, и узнали ли они, что он умер в изгнании на далекой земле? Все это теперь не имело никакого значения, и сам мастер и его паства были погребены вечностью. «Выйди!» — настойчиво приглашал Хилвар, пытающийся вывести Олвина из этого подавленного состояния. «Ведь мы же половину Вселенной пересекли, чтобы увидать это место. Уж, по крайней мере, ты бы мог сделать над собой усилие и выйти наружу». Против своего желания Олвин улыбнулся и вслед за Хилваром прошел воздушный шлюз. Но когда он оказался снаружи, настроение его стало мало-помалу подниматься. Даже если этот мир и оказался мертв, в нем должно найтись немало интересного, такого, что позволит ему раскрыть некоторые загадки прошлого. Воздух был какой-то спертый, но им вполне можно было дышать. Несмотря на множество солнц на небе, жара не чувствовалась. Заметное тепло источал только белый диск центрального солнца. Но и оно, это тепло, казалось, теряло свою силу, просачиваясь сквозь туманную дымку вокруг звезды. Другие же солнца давали свою долю света, но никак не тепло. Им понадобилось всего несколько минут, чтобы убедиться, что этот обелиск ни о чем им не поведает. Упрямый материал, из которого он был сделан, ясно демонстрировал отметины, оставленные временем. Кромки его округлились, а металл, на котором он покоился, был исшаркан миллионами ног целых поколений пилигримов и просто любопытствующих. Странно было думать, что вот они двое, возможно, и есть последние из миллиардов человеческих существ, когда-либо стоявших на этом месте. Хилвар уже хотел было предложить возвратиться на корабль и перелететь к ближайшему из расположенных в окрестностях обелиска зданий, когда Олвин обратил внимание на длинную узкую трещину в мраморном полу амфитеатра. Они прошли вдоль нее на довольно значительное расстояние, и трещина эта все время расширялась, пока, наконец, она не стала настолько широка, что уже нельзя было стать, поставив ноги на ее края. Еще несколько секунд ходьбы, и они оказались возле того, что эту трещину породило. Поверхность амфитеатра в этом месте была расколота и разворочена, и образовалось гигантское углубление длиной более чем в милю. Не требовалось ни какой-то особой догадливости, ни сильного воображения, чтобы установить причину всего этого. столетия назад, хотя, несомненно, уже много времени спустя после того, как этот мир был покинут, какая-то огромная цилиндрическая форма некоторое время покоилась здесь, а затем снова ушла в пространство, оставив планету наедине с ее воспоминаниями. Кто они были? Откуда пришли? Олвин мог только глядеть и гадать. Ответа ему не узнать, поскольку он разминулся с этими более ранними посетителями на тысячу, а то и на миллион лет. В молчании двинулись они обратно к своему кораблю. Каким бы малюткой выглядел он рядом с тем чудовищных размеров межзвездным скитальцем, который когда-то лежал здесь. Поднявшись, они медленно полетели над всей этой местностью, пока не приблизились к самому удивительному из зданий, рассеянных по ней. Когда они приземлились перед изукрашенным входом, Хилвар указал на то, что Олвин заметил и сам. «Не больно-то эти здания безопасны. Погляди, сколько тут нападало камней. Да это просто чудо, что они еще держатся. Будь на этой планете бури, здания-то уж столетия назад сравнялись бы с землей. Не думаю, что это будет мудро войти в одно из них. А я и не собираюсь. Давай пошлем робота. Он же передвигается куда быстрее, чем мы. Ни за что там не зацепится и не обрушит на себя перекрытие». Хилвар такую предосторожность одобрил, но настаивал и еще на одной, которую Олвин не предусмотрел. Прежде чем робот отправится в разведку, Олвин приказал ему записать в память искусственного мозга корабля, почти столь же развитого, как и у самого робота, подробный набор команд для возвращения на Землю, что бы ни случилось с их пилотом. Понадобилось совсем немного времени, чтобы убедиться, что этот мир ничего не в силах им предложить. Сидя перед экраном в корабле, они миля за милей наблюдали пустынные, покрытые слоем пыли, коридоры и проходы, которые проплывали перед ними, по мере того, как робот исследовал эти безлюдные лабиринты. Все здания, построенные разумными существами, какой бы формы ни были их тела, должны соответствовать определенным основным законам. И спустя некоторое время даже самые, казалось бы, чужеродные архитектурные формы перестают вызывать удивление. Мозг словно бы гипнотизируется бесконечным повторением одного и того же и теряет способность воспринимать новые впечатления. Здания на этой планете, похоже, предназначались исключительно для жилья, и существа, некогда обитавшие в них, по своим размерам приблизительно соотносились с человеком. Очень может быть, что они и были людьми. Верно, что в этом здании было очень много комнат и помещений, проникнуть в которые могли только летающие существа. Но это вовсе не означало, что строители зданий и сами были крылаты. Они могли, скажем, пользоваться индивидуальными гравитационными устройствами, которые когда-то были широко распространены, но от которых в диаспоре сейчас не осталось и следа. «Да мы можем потратить миллионы лет, исследуя все эти здания», — очнулся, наконец, Хилвар. «Ясно, что их не просто бросили, их тщательно освободили от всего ценного, что они могли содержать. Мы только зря тратим время». «Ну и что ты предлагаешь? Хорошо бы осмотреть еще два или три района планеты, да и убедиться, что все они один к одному, как я ожидаю. Потом нам следует также быстро ознакомиться с другими планетами, а приземляться только в тех случаях, если какая-то покажется нам сильно отличающейся от всех предыдущих, или же если мы заметим что-нибудь необычное. И это все, на что мы можем надеяться, если только не собираемся торчать тут до конца своих дней». Это было достаточно справедливо.

чтобы быть заметной глазу, но впечатление безжалостного, жестокого конфликта было просто ошеломляющим. Плато же по сравнению с лесом казалось скучным и не обремененным никакими событиями. Оно было плоским, если не считать нескольких дюймов перепада по высоте между одним его краем и другим, и простиралось далеко до самого горизонта. Было похоже, что оно заросло редкой, похожей на проволоку, травой. Они спустились над ним до высоты в 50 футов, но так и не разглядели никаких признаков животной жизни, что, по мнению Хилвара, было несколько странно. Он решил, что, возможно, приближение корабля загнало обитателей плато под землю. Они висели над самой поверхностью, пока Олвин пытался убедить Хилвара, что открыть воздушный шлюз совсем безопасно, а Хилвар со своей стороны терпеливо объяснял ему, что такое вирусы, бактерии и грибки. И Олвин не мог их себе вообразить, и еще меньше был способен понять, какое они имеют к нему отношение. Спор длился уже несколько минут, когда они не без любопытства заметили, что экран, который лишь минуту назад исправно показывал им панораму леса, стеной стоящего впереди, погас. «Это ты его выключил?» — спросил Хилвар, на мгновение, как обычно, опередив Олвина. «Да нет», — ответил Олвин, и ледяные мурашки побежали у него по спине, как только в голову ему пришло единственное иное объяснение. «А ты не выключал его?» — обратился он к роботу. «Нет», — эхом его собственных слов прозвучал ответ. Со вздохом облегчения Олвин отбросил мысль о том, что робот мог начать действовать по собственному разумению, что на борту вспыхнул мятеж машин. «Тогда почему же экран не работает?» — спросил он. «Рецепторы изображения оказались закрыты». «Не понимаю», — бросил Олвин, забыв в эти мгновения, что робот способен действовать только по прямому указанию и отвечать только строго в рамках заданного ему вопроса. Он быстро поправился. «Чем закрыты?» «Мне неизвестно». Краткая точность робота порой могла привести в отчаяние, ничуть не менее глубокое, чем многословие некоторых людей. Прежде чем Олвин собрался с силами, чтобы продолжить допрос, в бесплодный этот диалог вмешался Хилвар. «Скажи ему, чтобы он поднял корабль, но только медленно», — сказал он, и в голосе у него прозвучала нотка настойчивости. Олвин повторил команду. Как всегда, они не ощутили движения. Затем изображение снова медленно появилось на экране, хотя некоторое время еще и продолжало оставаться каким-то размытым и искаженным. Но они увидели достаточно, чтобы похоронить спор о воздушном шлюзе. Ровное плато уже не было ровным. Прямо под ними сформировалась огромная выпуклость, разорванная на самой вершине, в том месте, где корабль выпростался из цепких объятий. Гигантские ложноножки в ярости беспорядочно хлестали во всех направлениях над образовавшимся провалом, будто пытаясь вновь ухватить добычу, которая только что ускользнула из их объятий. Глядя на все это с изумлением, к которому примешивалась и немалая доля страха, Олвин успел заметить какое-то пульсирующее алое отверстие, возможно, ротовое, обрамленное хлыстообразными щупальцами, которые бились в унисон, отправляя все, что к ним попадало, в зияющую пасть. Лишившись своей жертвы, неведомое существо медленно погружалось в землю. И только теперь Олвин понял, что плато внизу оказалось всего лишь тонкой ряской на поверхности загнившего моря. «Что это за штука?» — едва вымолвил он. «Мне пришлось бы спуститься и изучить ее, а уж тогда я тебе ответил бы», — деловито сказал Хилвар. «Может статься, что это какая-то примитивная форма жизни. Ну, что-нибудь вроде родственника нашего друга там, в Шалмирейне. Ничуть не сомневаюсь, что это совершенно безмозглая тварь, иначе бы она не решилась сожрать космический корабль». Олвина чуть ли не трясло, хотя умом он и понимал, что никакая опасность им не угрожала. Некоторое время он фантазировал о том, кто же еще может жить там внизу под этой невинной с виду ряской, которая так и звала опуститься на нее и пробежаться по ее упругой поверхности. «Я мог бы провести здесь время с немалой пользой», — заявил ему Хилвар, который, судя по всему, был совершенно зачарован тем, что он только что увидел. «Надо думать, эволюция в этих вот условиях пришла к очень интересным результатам. Да и не только эволюция, но и обратный ей процесс деволюции. Это когда высшие формы жизни начали деградировать после того, как планета была покинута разумными обитателями. Сейчас здесь, надо думать, достигнуто какое-то равновесие. И ты ведь не собираешься улетать немедленно?» Голос его, по мере того, как ландшафт внизу становился все мельче и мельче, звучал как-то особенно жалобно. «Вот именно собираюсь», — ответил Олвин. «Я видел мир, на котором не было никакой жизни, и мир, на котором ее как-то слишком много. И я не знаю, какой из них не понравился мне больше». В 5000 футов над поверхностью плато планета преподнесла им свой последний сюрприз. Они вдруг встретили целую флотилию огромных мешковатых пузырей, плывших по ветру. Из каждого этого полупрозрачного мешка свешивались ветви, образуя своего рода перевернутый лес. Некоторые растения в попытке избежать смертоубийственных конфликтов на поверхности планеты приноровились, оказывается, жить в воздухе. Благодаря какому-то чуду адаптации они научились производить водород и запасать его в пузырях, что позволило им подняться в сравнительно безопасные слои нижней части атмосферы. И все же безопасность эта полной не была. Их перевернутые стволы и ветви буквально кишели целыми выводками каких-то паукообразных животных, которые, должно быть, всю свою жизнь проводили в воздухоплавании над поверхностью планеты, продолжая вести эту всеобщую битву за существование на своих изолированных островах. Весьма вероятно, что время от времени контакт с Землей у них все же случался. Олвин увидел, как один огромный пузырь внезапно схлопнулся и стал падать, причем лопнувшая оболочка действовала как какое-то грубое подобие парашюта. Мимолетно он еще задался вопросом, случайность ли это или же какая-то стадия жизненного цикла этих странных созданий. На пути к следующей планете Хилвар немного вздремнул. По какой-то причине, которую робот никак не мог им объяснить, корабль на этот раз двигался медленно, по крайней мере, по сравнению с той скоростью, с которой он мчался по Вселенной. Им понадобилось почти 2 часа, чтобы добраться до того мира, который Олвин выбрал для 3-й остановки. И он был несказанно удивлен, что простое межпланетное путешествие потребовало такого срока. Хилвара он разбудил, когда они уже погрузились в атмосферу. «Ну, и как тебе нравится вот это?» — он указал на экран. Под ними простирался унылый пейзаж, окрашенный в серые и черные тона. Нигде не видно было ни малейших признаков растительности или каких-нибудь других свидетельств существования здесь жизни. Если они и были, то только косвенными. Низкие холмы и неглубокие долины несли на себе прекрасно сформированные полусферы, многие из которых располагались по сложным симметричным линиям. Предыдущая планета научила их осторожности, поэтому, тщательно взвесив все возможные последствия, они остались висеть в атмосфере, а вниз на обследование послали робота. Его-то глазами они и увидели, как одна из этих полусфер стала приближаться, пока робот не завис всего в нескольких футах над ее абсолютно гладкой поверхностью, на которой глазу не за что было зацепиться. Не виделось и следа чего-либо похожего на вход. Ничто и не намекало даже на цель, которой должно было служить это сооружение. Оно оказалось достаточно велико, более сотни футов в вышину. Иные из этих полусфер были еще выше. После некоторого колебания Олвин приказал роботу двинуться вперед и притронуться к куполу. К его несказанному изумлению робот отказался повиноваться приказу. И уж это-то действительно был мятеж, по крайней мере, так показалось сначала. «Почему ты не выполняешь того, что я тебе приказываю?» — спросил Олвин, когда немного опомнился от изумления. «Запрещено», — последовал ответ. «Кем это запрещено?» «Я не знаю». «Тогда как же?» «Нет, можешь не отвечать. Был ли этот приказ встроен в тебя?» «Нет». Это устраняло одну из возможностей. Строители этих вот куполов вполне могли оказаться создателями робота и включить свое табу в число фундаментальных принципов работы машины. «Когда ты получил этот приказ?» «Когда приземлился». Олвин повернулся к Хилвару. Свет новой надежды блистал в его глазах. «Здесь есть разум. Ты его не чувствуешь?» «Нет», — ответил Хилвар. «Эта планета представляется мне такой же мертвой, как и первая. Я сейчас выйду и присоединюсь к роботу. Что бы это ни было, но то, что говорит там с ним, оно ведь могло бы поговорить и со мной». Хилвар не стал спорить, хотя на лице у него не отразилось ни малейшего энтузиазма. Они посадили корабль в сотни футов от купола, поближе к роботу, и открыли воздушный шлюз. Олвин отлично сознавал, что шлюз не может быть открыт до тех пор, пока мозг корабля не убедится в том, что атмосфера за бортом пригодна для дыхания. Какое-то мгновение ему казалось, что на этот раз мозг ошибся. Слишком уж разрежен был здесь воздух, слишком мало кислорода доносил он до легких. Затем, вздохнув поглубже, Олвин обнаружил, что кислорода вполне достаточно, чтобы выжить несколько минут, по меньшей мере, хотя дольше ему и не выдержать. Тяжело дыша, они подошли к роботу и к закругляющейся стенке таинственного купола. Шаг, еще шаг, и оба они разом остановились, словно настигнутые внезапным ударом. В мозгу у каждого, будто гулкий гром гигантского колокола, прозвучала одна единственная фраза: «Опасно! Ближе не подходить!» И все. Это были не какие-то слова, а чистая мысль. Олвин был уверен, что любое существо, каков бы ни был уровень его развития, получит здесь то же самое предупреждение в том же самом неизменном виде, прямо в сознании. При всем при том, это было именно предупреждение, а не угроза. И Хилвар, и Олвин каким-то образом поняли, что